16 апреля. Очень важное передам. Сегодня слышала возглас «Урусвати». Пора сказать, что так зовем звезду, которая неудержимо приближается к Земле. Недавно она была символом Матери Мира, и эпоха Матери Мира должна начаться, когда ее звезда приблизится к Земле небывало. Еще нефрит читал это пророчество и, уходя, хотела быть на Земле, чтобы встретить ее приход, и на кольцо посмотрела. Великая эпоха начинается, ибо духоразумение связано с Матерью Мира. Даже знающим срок, дивно смотреть на физическое приближение сужденного. Важно наступление очень великой эпохи, которая существенно изменит жизнь Земли. Великая? Я так радуюсь в башне, видя, как новые лучи пронизывают толщу Земли. Если даже они сначала тяжелы, то их эманация вносит новые элементы, так нужные для толчка. Хотим, чтобы икона Матери Мира была окончена в это время. Можно снять пыль с образа. Кому-то очень не хочется видеть ее. Рад так же, как спокойно прошел опыт ночью. Так легче входить в атмосферу. Не надо огорчаться, когда новые лучи достигают Землю первый раз от ее сформирования. Но запиши, что сегодня начало женского пробуждения, ибо новая волна дошла сегодня, и новые очаги зажглись, ибо вещество лучей проникает глубоко, просто радостно ощущать приближение новой эпохи.